Что поведали животные о природе власти? В главе о долгом детстве мы коснулись агрессивности детей и их склонности играть в иерархические игры. И заметили вскользь, что наклонность играть в эти игры не проходит, к сожалению, с возрастом. Более того, некоторые люди играют в них до старости, это становится смыслом их жизни. Причем играют они всерьез и включают в игру и нас с вами, и общество, и государство, и весь мир. А раз так, то и нам нужно вернуться к этой же теме более основательно и серьезно. Запретный плод этологии. Среди многих нелепых запретов, существующих в нашей стране, была запрещена и тема агрессивности. Человека нацело, а животных наполовину. Почему в стране официальная идеология, которая исповедовала классовую ненависть и беспощадную борьбу, та же идеология весьма неохотно позволяла научно-популярные статьи об агрессивности синиц или мышей, уму непостижимо. Видимо, по той же причине, по какой в доме повешенного запрещены разговоры о веревке. А когда я в свое время написал статью о поведении детей, текст ее был лишь умеренно подстрижен до того места, где пошел разговор об агрессивности детей. С этого места текст просто отрезали. В действительности же достижение этологии в понимании природы агрессивности как раз в наибольшей мере нужно знать всем. И дело не только в том, что человек весьма агрессивное существо, а в том, что агрессивность подчиняется своим законам, весьма своеобразным и априори непредсказуемым. Не зная их, можно наломать много дров. Эти законы влияют не только на поведение каждого человека, включая политиков и военных, но и на поведение общества и государства. Когда государство попадает во власть инстинктов, созданных естественным отбором для стада наподобие Павианьева, и при этом такое государство обзаводится атомным оружием, это очень опасно. А если таких государств оказывается несколько, то будущее мира повисает на волоске. Агрессивность выходит на свет Божий. Вдруг все переменилось. Вчера еще агрессивность как тема была под запретом, а сегодня о ней слышишь и читаешь по нескольку раз в день. Мы все стали такие агрессивные, в народе накопилась агрессивность, во всех слоях тоже, а в нациях так просто бурлит. И откуда она взялась, эта агрессивность? Говорят, от неустроенности быта, от проблем. Значит, с точки зрения наших идеологов, агрессивность – ответная реакция на раздражители. Опять бытие определяет сознание, вернее, подсознание. Этологу об агрессивности писать всегда немного скучно и противно. Тема эта невеселая и довольно простая. Но писать о ней нужно, ибо это очень важно. Здесь вы, наверное, тоже разделитесь на благожелательных и неблагожелательных. Такова уж тема, что одним она очень интересна, а для других как красный пучок перьев для самца-зарянки. Вы угадали, неблагосклонный слушатель. Мы опять посмотрим с вами в зеркало и увидим там стадо обезьян, и притом препротивных. Но что я могу поделать, если такова правда, добытая по крупицам естественными науками? Бытовое понятие и термин не совпадают. В быту и в других науках под агрессией мы понимаем нападение, причем, как правило, неоправданное, несправедливое. В этологии термин «агрессивность» означает злость, злобу, ненависть, ярость. Он не окрашен никак, ни негативно, ни позитивно, нейтрален. Такое определение агрессии дал Конрад Лоренц в великой книге «Злоба. Естественная история агрессивного поведения». И его нужно принять не споря. Агрессия часто проявляется в нападении, но нападение без злобы этологи не называют агрессией. Непонимание или нежелание понять разницы между узким термином и бытовым значением слова очень помогало сторонникам единственно верного учения пугать людей этологией, объявляя ее людоедской наукой, воспевающей и оправдывающей жестокость и захватнические войны, чем этология, конечно, никогда не занималась. Межвидовая агрессия. В природе одни виды неизбежно нападают на другие. Внешняя агрессия выглядит как нападение. Но не всякое нападение этолог назовет агрессией. Когда волк ловит зайца, это не агрессия, а охота. Точно так же, когда охотник стреляет уток или рыбак ловит рыбу, это не агрессивное поведение. Ведь все они не испытывают к жертве ни неприязни, ни страха, ни гнева, ни ненависти. Агрессивное же поведение сопровождается этими эмоциями. Вот когда собака выгоняет со двора незнакомого человека, это агрессия. И когда он в ответ бросает в нее камни, это тоже агрессия, ибо оба они в этот момент ненавидят и боятся друг друга. Когда дрозд прогоняет от гнезда кота, это агрессия со стороны дрозда. И когда огромный самец-лебедя с шипением отгоняет от своего гнезда мелких водоплавающих птиц, это тоже агрессия. Животное ведет себя по отношению к животному другого вида агрессивно, потому что оно его чем-то раздражает, либо угрожает ему самому, а также его территории, гнезду, детенышам, либо выглядит незнакомо или подозрительно. Объект агрессии может быть крупным по сравнению с субъектом, а может быть и маленьким. Вспышка нашей агрессивности может быть направлена и на загородившую нам дорогу корову, и на вьющуюся вокруг головы муху. Польза межвидовой агрессии вроде бы ясна. Дрозду выгоднее атаковать кошку, чем позволить ей съесть птенцов. Ясно и то, что такая агрессия сопровождается страхом. Кошка далеко не беззащитна, и атака может кончиться для дрозда плачевно. Нападая на вьющиеся вокруг головы насекомые, мы тоже можем побаиваться, ведь среди них есть жалящие. Внутривидовая агрессия. Казалось бы, без нее природа могла обойтись, но это не так. Особи одного вида неизбежно вступают в конфликт. Можно не поделить пищу или удобное для отдыха место. Живущие каждый на своей территории виды должны изгонять конкурентов. Неизбежны конфликты из-за самки, дупла, норы и многих других причин. Появление или приближение другой особи с неясными намерениями должно вызывать настороженность, а это легкая форма страха. Если намерения не проясняются, зачастую ничего другого не остается, как либо убежать, либо напасть первым. То же происходит и с приближающимся животным. Вступая в конфликт, оба животных испытывают страх, и вместе с ним приступ агрессивности. Агрессия и страх – близнецы. Все мы с яростью и бесстрашием хлопаем укусившего нас комара. Мы бесстрашно можем оттолкнуть от себя или прогнать прочь и животное покрупнее, но заведомо безобидное. Но при встрече с животным незнакомым или способным как-то за себя постоять, не говоря уже о действительно опасном, наша агрессия по отношению к нему сопровождается заметным для нас самих приступом страха. Вспомните, как нервозно люди отгоняют паука или ловят забежавшую в комнату мышь, а изгнание пчелы или осы сопровождается уже явным приступом страха. Конфликт с маленькой собачкой может довести до сердцебиения. На этих простых примерах вы можете согласиться с выводом этологов о том, что агрессия и страх взаимосвязаны. Агрессия всегда сопровождается приступом страха, а страх может перерасти в агрессию. Самые разнообразные опыты на животных показали, что это так. Если на группу животных нагоняют страх, они становятся агрессивнее. То же происходит и с толпой людей или обществом в целом. Агрессивно-трусливое состояние – самое опасное. Агрессия и страх неразделимы. Два лося, встав по разные стороны изгороди, дерутся яростно и бескомпромиссно. Как только жерди лопнули, соперники замирают в страхе, а затем перебегают к следующему пролету изгороди и возобновляют свой бесстрашный поединок. Агрессия накапливается. Раньше психологи думали, что агрессия вызывается внешними причинами, а если их убрать, то она проявляться не будет. Этологи показали, что это не так. При отсутствии раздражителей агрессивность, потребность совершить агрессивный акт все время возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессивного поведения понижается, и все более мелкие поводы оказываются достаточными, чтобы агрессивность вырвалась наружу. В конце концов, она вырывается без всякого повода. Это выяснилось в уйме интереснейших опытов. Один из них, доступный каждому аквариумисту, описал Лоренц. Возьмите пару семейных рыб, цихлид, и поместите к ним в аквариум какой-нибудь источник конфликтов, третью цихлиду или другую задиристую рыбку. Пара цихлид будет с ними драться, а между собой поддерживать самые добрые отношения. Уберите теперь объект агрессии. и через некоторое время самец начнет нападать на самку. Теперь разделите аквариум стеклом пополам и в другую половину поместите другую пару цихлид. Пары начнут враждовать между собой через стекло, и в результате внутри каждой пары будет царить мир. Сделайте стекло полупрозрачным, и в обеих парах возникнут конфликты. Тот же механизм накопления агрессии взрывает изнутри маленькие замкнутые коллективы людей. На зимовку или в экспедицию выезжают несколько дружных, уважающих друг друга человек, твердо знающих, что в таких условиях конфликтовать нельзя. Проходит время, и если нет внешнего объекта для проявления агрессивности, люди в группе начинают ненавидеть друг друга, и долго сдерживавшаяся агрессивность в конце концов находит самый пустяковый повод для большого скандала. Известно много случаев, когда попавшие в такой эксперимент близкие друзья доходили до бессмысленного убийства. В обычной жизни наша агрессивность ежедневно разряжается через массу незначительных конфликтов с окружающими. Мы можем научиться кое-как управлять своей агрессивностью, но полностью устранить ее мы не можем, ведь это один из сильнейших инстинктов человека. И важно помнить, что ограждая агрессивную личность от раздражителей, мы не снижаем ее агрессивность, а только накапливаем. Она все равно прорвется. Причем сразу большой порцией, неутешительно, но зато правда. Агрессия переадресуется. Накопленная агрессивность рано или поздно вырывается наружу, даже если никакого раздражителя для нее нет. Она просто переадресуется на какой-нибудь замещающий объект. Многие птицы клюют землю или листья, копытные бодают кусты. Мы ударяем кулаком по столу, что-нибудь разрываем на части, а некоторые предпочитают бить посуду. Агрессия переадресуется и в том случае, если раздражитель вполне реален, но страшноват. В этом случае переадресованная агрессия служит одновременно и демонстрацией противнику «смотри, что я могу с тобой сделать». Очень часто агрессия переадресуется на живые объекты как чужого вида, так и своего, лишь бы они не могли дать сдачи. Обруганный седоком извозчик в былые времена тут же огревал кнутом лошадь. Разгневанный хозяин может пнуть свою собаку. Получивший нагоняй на работе муж, обругать, придя домой, жену. Жена, получив нагоняй, обругать ребенка. Ребенок ударить котенка. Переадресование агрессии на более слабого и ничем не провинившегося играет важную роль в поддержании иерархии. Демонстрация вместо нападения. Имеющие химическое оружие общественные насекомые очень наглядно его демонстрируют. Рыжий муравей, приподнявшись головой вверх, раскрывает челюсти, а кончик брюшка, из которого может брызнуть кислотой, подгибает. Другой вид муравьев закидывает брюшко на спину и выделяет капельку своего боевого отравляющего вещества. Пчела поднимает брюшко, выдвигает жало и жужжит крыльями. Угрожая, общественные насекомые выделяют запах тревоги, созывающий сестер по гнезду на помощь. В своей изначальной форме агрессия предполагает нападение на объект, причинение ему физического ущерба и даже убийство. Наблюдая развитие ребенка, вы могли видеть, что первые проявления агрессии у него жестокие. Он бьет руками мать по лицу, пинается, неожиданно кусает. Из-за того, что он маленький и слабый, мы не замечаем грозности его намерений. Позднее ребенок замещает покушение на нас демонстрацией. Машет рукой, топает, кричит, а дерется и кусается все реже. В эволюции животных происходил сходный процесс. Агрессия путем немедленного нападения замещалась демонстрацией возможности такого нападения. Особенно при стычках особей одного и того же вида. Демонстрация, вызывая у противника страх, позволяет выиграть стычку, не прибегая к схватке, очень опасной для обеих сторон. Физическое противоборство заменяется психическим противостоянием. Поэтому развитое агрессивное поведение, включающее в себя много угроз и пугающих действий, полезно для вида. А для хорошо вооруженных видов оно просто спасительно. Вот почему Лоренц утверждал в свое время, что хорошо оформленное агрессивное поведение – одно из замечательных созданий естественного отбора. Что по существу оно гуманно. Да и каждый согласится, что обругать друг друга, пригрозить кулаком из-за какого-нибудь пустяка во много раз выгоднее для каждого и всех вместе, чем драться, особенно если оба поссорившихся вооружены ножами или пистолетами. Грозно он закричал, пикой огромной потрясши. Противника проще всего напугать, показав ему те средства защиты и нападения, которыми располагает данный вид животных. У рыб это шипы в плавниках. Спинные плавники чаще всего снабжены шипами. Поэтому многие рыбы, угрожая, встают в воде, вертикально выставив шипы навстречу противнику. У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих орудия нападения и защиты чаще всего расположены на челюстях, и животные угрожают, раскрыв пасть. Такая форма угрозы удобна при межвидовых конфликтах, поскольку она всем понятна. Человек при угрозе, так же, как и обезьяна, скалит зубы. Заметьте, что при общении, особенно с незнакомым человеком, мы внимательно смотрим не только ему в глаза, зеркало души, но и в рот. Казалось бы, что нам до зубов постороннего человека? А нет. Ровный ряд крупных белых блестящих зубов воздействует на наше подсознание. Во рту противника они вызывают уважение, а во рту приятного нам человека усиливают расположение к нему. Одно лишь раскрытие пасти не может передать много оттенков угрозы. Поэтому у многих видов угроза акцентируется сопровождающими ее изменениями внешнего вида головы. Расширением или сужением глаз, прижатием ушей, наморщиванием носа, изгибом губ, насупливанием бровей, движением покровов на лбу и темени. Достигается это с помощью сокращения мышц лица или головы. Если на коже есть к тому же выросты или пучки, перьев, шерсти, и все это раскрашено в несколько цветов, получается целый код сигналов о состоянии и намерениях животного, как истинных, так и мнимых. У приматов отличное зрение. Поэтому естественный отбор наделил их очень сложной мимикой. Лица у многих обезьян сильно оголены, а кожа ярко раскрашена. У человека мимика тоже богатая, но часть лицевых мышц ослаблена, лицо не столь рельефно и не раскрашено. Шевелить ушами и шапкой волос он почти не может. Недостатки мимической информации человек компенсирует речью. Но врожденные программы восприятия мимики у человека работают. И поэтому, если вождь раскрашивает лицо, он лучше повелевает подчиненными. Боевая раскраска воинов, восстанавливая обезьянью рельефность лица, делает человека грозным и подавляет противника. Той же цели служат гребни из перьев. При увеличении оскала естественный отбор используют очень часто. Обитающая в Средней Азии безобидная ящерица, ушастая круглоголовка, при встрече с противником приподнимает тело над землей, раскрывает пасть и разворачивает складки кожи вокруг нее таким образом, что создается впечатление большой, зубастой и ярко окрашенной пасти. Хвост у нее скручивается и окрашивается, изображая большой страшный глаз. Не выдержав атаки, круглоголовка быстро зарывается в песок, помахивая из него страшным глазом. Угроза пастью часто сопровождается звуками, от шипения многих присмыкающихся до рева млекопитающих. Песня самца-птицы, какой бы красивой она нам ни казалась, тоже содержит угрозу другим самцам. Инстинктивно человек, угрожая, издает крик. В бою крик всегда считался важным оружием психологического подавления противника. Гомер в «Илиаде», описывая поединки, обязательно отмечает тех, кто умел одним страшным криком повергнуть врага в смятение. Кричать «Ура!» в рукопашном бою требовали и современные уставы пехоты. С развитием речи подавление противника поношением стало таким эффективным, что подавляющее большинство наших агрессивных контактов перебранкой исчерпывается. Воистину, язык страшнее пистолета. Я велик и могуч. Большинство животных растет всю жизнь. У таких видов встреча двух взрослых особей, одна из которых много больше другой, обычное дело. Тот, кто старше, много крупнее, сильнее и опытнее. Драку с ним маленький противник заведомо проиграет. Поэтому у рыб, земноводных, присмыкающихся, врожденная программа, гласящая, что тот, кто больше тебя, сильнее тебя, соответствует действительности. Это программа предварительной оценки силы противника имеется и у млекопитающих и птиц, рост которых заканчивается в определенном возрасте, и поэтому разница в размерах взрослых особей не так велика. Раз есть такая программа, значит, можно ее обмануть, преувеличивая свои размеры. Делает это кто как может. Очень древний способ надуться, набрав в себя побольше воздуха. Некоторые виды в этом обмане поразительно преуспели. Полюбуйтесь мраморной лягушкой или древесной игуаной. Мраморная лягушка при встрече с опасностью быстро заглатывает воздух и на глазах раздувается, как резиновая подушка. Видя это, противник может признать ее превосходство в размерах и силе и спасовать. У змей нет ног, но программа та же. Померится кто выше, вытянется. Неядовитые змеи при этом толкаются и обвивают друг друга, стараясь повалить соперника. Но ядовитые змеи, например, два гремучника, состязаются честно. Их пасти нацелены в противника, но сомкнуты, потому что мораль запрещает им использовать смертоносное оружие против особей своего вида. Поединки ядовитых змей столь корректны, что ученые долгое время принимали их за брачные танцы. Самцы варана тоже преувеличивают себя, встав на задние ноги. Они борются, стараясь повергнуть противника на землю. Неядовитые ящерицы в драке кусают за шею. Два конкурирующих за табун кобылиц-жеребца медленно сошлись на вытянутых ногах и замерли ухом к уху, оценивая рост соперника. Преувеличивая себя, оба жеребца встают на дыбы. Если дело дойдет до драки, они будут стараться уронить соперника. В драке жеребцы кусают друг друга за шею и за сухожилия задних ног. Кобылицы ждут исхода поединка, делая вид, что это их не касается. Мы тоже преувеличиваем свои размеры, надувая грудь при встрече с соперником. Иерархический ранг особенно важен военным. Чтобы быть все время подтянутыми, они шьют себе специальные кители со слоем ваты на груди. У многих народов уважение вызывают толстые люди, и поэтому вожди и начальники старались отъесться как можно больше. Птицы преувеличивают себя, распушая перья, а млекопитающие ставя шерсть дыбом. У человека эта реакция атавистична, но у некоторых людей при конфликте шевелятся волосы на голове. Другой прием преувеличения размеров – выпрямить ноги, подтянуться, высоко поднять голову. Всем хорошо знаком на собственном примере. Некоторые четвероногие при этом встают на задние ноги. Тот, кто оказался выше, получает психологическое превосходство над соперником. Та же программа сохранилась и у безногих змей. Два самца, приподнявшись один перед другим, стараются как можно выше вытянуться вверх, пока один из них не потеряет равновесие и не унизит себя в глазах соперника падением. Преувеличивать себя можно за счет поднимающегося над головой гребня. Этот прием есть у всех, от рыб до птиц. Вожди и воины тоже его применяют, надевая на головы высокие шапки, шлемы, зачастую увенчанные гребнями, шишками, перьями, в сущности, в бою неудобными. Иногда офицеры прибегают к любым ухищрениям, чтобы сделать себе фуражку с тульей повыше. Программа срабатывает автоматически, ведь разум прекрасно знает, где у военного фуражки макушка. А все равно человек кажется выше и значительнее, чем есть на самом деле. Наконец, преувеличение размеров достигается и занятием более высокой точки в пространстве. Программа так глупа, что достаточно заставить соперника смотреть на себя снизу вверх, как она решает, что он больше тебя. Когда птицы садятся на дерево, доминанты занимают самые высокие ветви, а за верхушку часто происходит стычка. Постаменты, троны, трибуны и прочие возвышения – обязательный атрибут власти во все времена. Ни один царь или вождь не придумал в качестве места для своей персоны углубление. Заставить подчиненных смотреть на тебя снизу вверх – простое и действенное средство дать им почувствовать свое превосходство. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Все бьет в одну точку в подсознании. Он низко пал. Заметьте, что во всех языках слова, связанные с доминированием, прямая словесная калька с программы сравнения размеров. Великий, высокий, превосходный, верховный, вознесшийся и тому подобное. Слова же, связанные с потерей иерархического ранга, тоже из пространственного положения. Мелкий, низкий, ничтожный, униженный, павший, повергнутый, подонок. При агрессивной стычке так и чувствует себя то животное, которое оценило противника крупнее себя. Это уже психологическое поражение. И дальнейшей борьбы может не быть. Один уступает другому. Если же дело доходит до борьбы, то у очень многих видов цель ее – унизить противника в самом прямом смысле этого слова. Повалить или бросить на землю. Падение может сопровождаться физическим ущербом, но может быть и совершенно безболезненным, как у роняющих друг друга змей. Все равно это поражение, и проигравший уступает. У человека примерно тот же набор программ. Вспомните, что маленькие дети больше борются, чем бьют друг друга. Но они ритуализированы слабо. В спорте борьба воспроизводится по всем правилам. А обыденная драка двух мужчин происходит с нарушением врожденных запретов и выглядит, по сравнению со спортивной борьбой или с поединками некоторых животных, безобразно. Это потому, что человек в натуральном виде слабо вооруженное животное, и мораль у него, соответственно, слабая. Мы должны всегда это ясно понимать. Человек напридумывал много страшных орудий убийства и стал необычайно вооруженным, оставшись в то же время по своим инстинктам тем, чем были его предки. Беда человека не в его агрессивности, а в его слабой моральной оснастке агрессивности. А я маленький такой. Что делает проигравший? Прежде всего, он складывает оружие. Шипы, хохлы, когти, зубы, рога. Все это по возможности следует спрятать, чтобы они не пугали победителя. Самому следует преуменьшить свои размеры с той же целью. Маленький безоружный противник не страшен. Страх покидает победителя, а с ним кончается и агрессивность. Многие животные падают и переворачиваются брюхом вверх, унижают себя как можно сильнее. Человек выражает разные степени покорности, опуская голову, кланяясь, падая на колени, падая ниц и, наконец, валяясь в ногах. Если проигрыш стычки ясен заранее, животное может при встрече с более сильным противником сразу принять позу подчинения. В таком виде оно не страшно, и у противника не возникает агрессии. Если она, конечно, не накопилась в избытке от долгого неприменения. Равновесие между вооружением и моралью. Есть много видов, вооружение которых так сокрушительно, а приемы применения столь молниеносны, что настоящая боевая стычка между соперниками закончилась бы смертью одного из них, а то и обоих. Вспомните хотя бы ядовитых насекомых и змей. Поэтому неудивительно, что естественный отбор вырабатывает у подобных видов запрет применять оружие во внутривидовых стычках. Мы уже знаем, что систему инстинктивных запретов, ограничивающих поведение животных, этологи называют естественной моралью. Она тем сильнее, чем мощнее от природы вооружено животное. При территориальной стычке ядовитые змеи преувеличивают себя, вытягиваясь, кто выше встанет. Раскачиваются, толкают друг друга, но никогда не только не кусают, но даже не демонстрируют смертоносное оружие. Некоторые виды даже угрожают друг другу, отвернув головы. Недаром не только обычные люди, но и многие зоологи принимали турнирные сражения змей за брачные танцы. У слабо вооруженных животных зачастую мораль слабая, ведь они не могут причинить друг другу непоправимый ущерб. Мы должны неустанно повторять, что человек в своем естественном состоянии очень слабо вооруженное животное. Инстинктивная мораль человека соответствует этому состоянию, она слабая. Начав создавать с помощью разума оружие, совершенствуя его, человек стал самым вооруженным видом на земле. Мораль же почти не изменилась. Потому что оружие мы совершенствуем с помощью разума, который способен прогрессировать стремительно, а врожденные запреты совершенствуют естественный отбор, работающий неизмеримо медленнее. Еще раз приходится повторить. Беда человека не в его высокой агрессивности, а в его недостаточной, изначальной моральности. Турнирная таблица. В группе животных, например, в стае голубей, после того, как отношения между ними выяснились в стычках, быстро устанавливаются отношения доминирования-подчинения. И число, и ярость стычек снижаются. Сначала голуби проводят нечто вроде спортивного состязания, снова и снова пробуя выиграть стычки у каждого противника. Победное соотношение побед и поражений они ощущают как свое превосходство над другим голубем, а проигрышное соотношение как превосходство соответствующего голубя над собой. Положение птиц в таблице не остается постоянным, ведь спонтанно возникающая в каждом пернатом агрессия побуждает его время от времени кого-нибудь клюнуть или отразить чужой клевок. Обычно объективная разница в силе между наиболее агрессивными голубями незначительна, но субъективно для них она очень важна. Точно так же разницу в силе игры между шахматистами Каспаровым и Карповым специалисты по шахматам оценивают как минимальную, но психологический отрыв в доминировании у того, который занял первое место в турнире, от отставшего на очко субдоминанта, огромный. Доминантность — это настырность. Как вы поняли, победа в стычках достается не обязательно тому, кто сильнее. Она достается тому, кто агрессивнее, любит навязывать конфликт, много и умело угрожает, а сам сравнительно легко выдерживает чужие угрозы. В школе такого парня считают настырным. Ему уступают отчасти потому, что неохота связываться. Мы должны ясно понимать эту особенность доминирования. В человеческом обществе она зачастую приводит к тому, что верх в группе получает пахан. К этому добавляется еще одно обстоятельство. Небольшой по росту и слабый парень в детстве проигрывал стычки, потому что у детей сила важна, они ею меряются. В результате в нем накопился страшный заряд нереализованной агрессивности и желание как-нибудь оказаться наверху. Став взрослым, он начинает борьбу за свой ранг взрослыми способами, действуя интригами, травлей и тому подобным. Если такому недомерку удается захватить власть, он распоряжается ею безобразно. Люди давно заметили, что многие тираны ростом невелики, а в детстве их много били сверстники. Образование иерархической пирамиды. Обратимся к голубям. Если в группе их мало, между ними установится ряд соподчинения. Побеждающий всех голубь будет доминантом, ниже расположится субдоминант и так далее до самого низкого ранга. Время от времени доминант клюнет субдоминанта из-за спонтанной вспышки агрессии. Тот ответит не ему, а клюнет голубя, стоящего ниже его на иерархической лестнице, переадресует агрессию. Ведь доминанта трогать страшно. Переадресуясь, агрессия дойдет до стоящего на самой низкой ступени голубя. Тому клевать некого. И он переадресует свою агрессию земле. По цепочке как бы пробежал сигнал. В данном случае он ничего не сообщил. Просто подтвердил иерархию. Но по той же цепи можно послать и команду. Например, если взлетит доминант, то за ним и остальные. А можно посылать и очень сложные команды, как это происходит у людей. Теперь возьмем группу побольше. Наверху ее опять окажется доминант. Но субдоминантов уже может оказаться не один, а два или три. Каждый из них пасует перед доминантом и не боится остальных голубей, кроме субдоминантов, с которыми не удается добиться ощутимого перевеса. Под субдоминантами может быть еще большее число голубей. Так образуется иерархическая пирамида. Ее нижний слой образуют птицы, пасующие перед всеми. Это подонки. Их, конечно, очень жалко, но затюканная жизнь сделала их малоприятными. В них накоплена большая, нереализованная агрессивность, скрываемая заискивающим поведением перед вышестоящими особями. Группа предоставленных самим себе людей собирается в подобную иерархическую пирамиду. Это закон природы, и противостоять ему невозможно. Можно лишь заменить самосборку, осуществляемую на зоологическом уровне, построением, основанным на разумных законах. Кто на вершине пирамиды? Этологов очень интересовало, что за личности образуют вершину пирамиды животных. Оказалось, что помимо агрессивности, настырности, все остальные качества могут быть у доминанта любыми. Он может быть и сильным физически, и сравнительно слабым, злопамятным и отходчивым, и сообразительным, и туповатым, заботиться о возглавляемой им группе и быть к ней равнодушным. Даже способность к прессингу не всегда врожденная. Зачастую она связана с удачными обстоятельствами. Вспомните опыт с петушками и гребнями, о котором рассказано в беседе о детстве. Забитый петушок, получив на голову большой искусственный гребень, автоматически становится доминантом. В сходных опытах естественным доминантом заклеивали пластырем их прекрасные гребни, и, невзирая на все свои качества, они оказывались на дне. Петухи, назначенные экспериментаторами в доминанты со дна, оказываются более жестокими, чем естественные доминанты, так как они трусливее и поэтому больше терроризируют подчиненных. Изменяя у доминантного петуха размер гребня, можно дозированно менять полноту его власти. Оказалось, что чем больше экспериментаторы дают птице власти, тем агрессивнее она себя ведет и тем больше тиранит подчиненных. Если же гребень дает минимум власти, и петух вынужден отражать атаки субдоминантов, обстановка в группе самая спокойная. Некогда было сказано: власть портит человека. Абсолютная власть портит его абсолютно. Подбирая гребни по размеру, подобно звездам на погонах, этологи могут за неделю построить живую модель армейской структуры или церковной иерархии и смоделировать ее эволюцию при тех или иных построениях и качествах назначаемых офицеров. Много чего такого знают и умеют этологи в изучении власти, что сделало гонение на этологию в тоталитарных обществах любого типа неизбежным. Этологию преследовали не потому, что этологи — человеконенавистники, а потому что они безжалостно анатомировали механизм возникновения тоталитаризма. Что там на дне? Увы, на дне самособирающейся пирамиды животные во многом деградируют. Подонки совсем не нечто прямо противоположное по своим качествам доминантам, а очень малоприятные существа, страдающие от трусости, зависти, нерешительности и подавляемой агрессивности, которую они могут переадресовать только неодушевленным предметам. Человеку, попавшему на дно, тоже очень трудно сохранить себя, не деградировать. Миф о чистых и непорочных низах общества — опасный миф. Люди, нуждаясь в разрядке, тоже переадресовывают агрессию неодушевленным предметам, совершая акты бессмысленного вандализма. Подмечая, сколько в разных странах разбитых витрин, сломанных лифтов, опрокинутых урн, исцарапанных надгробных памятников и храмов, я моментально составляю себе представление о том, велико ли в обществе дно и сносно ли оказавшиеся на нем люди себя чувствуют. Ведь для этолога акты вандализма — то же, что клевки петуха в землю. Переадресованная агрессия. Демагоги прекрасно знают, как легко направить агрессивность дна на бунт, разрушительный и кровавый. Это дело нехитрое. Много труднее помочь таким людям вновь почувствовать себя полноценными существами. Давно известно, что самое эффективное лекарство — ощущение личной свободы и удовлетворения инстинктивных потребностей иметь свой кусочек земли, свой дом, свою семью. Иерархия повсюду. Изучение поведения человека и ближайших к нему видов не оставляет сомнения в том, что ему свойственно образовывать мужские, самцовые иерархии. Они образуются не только в результате сознательной деятельности, но и самопроизвольно, спонтанно, подобно тому, как образуются кристаллы льда и соли. Подростковые иерархии. Они возникают везде и всюду, где есть несколько подростков, как бы с этим ни воевали воспитатели. О них уже было сказано в главе о детстве и в главе о подростках. Сначала в недрах своей иерархии мальчики в игровой форме тренируют свои программы. Позднее одни иерархии превращаются в банды, а другие находят себе более цивилизованное применение. В плохих детских домах и школах воспитатели тайно поощряют неофициальную иерархию, вступая в связь с лидерами и управляя воспитанниками с их помощью. Макаренко воспел эту нехитрую и трусливую методу. Неофициальная иерархия в армии. Нормальная армия — это сознательно построенная по иерархическому принципу система. Но поскольку ее наполнение — молодежь, постольку в ней неизбежно возникают неуставные иерархии. В здоровой армии их удается удерживать на сравнительно мягком уровне. Но в разложившейся армии они становятся очень жестокими, причем бессмысленно жестокими. Иерархов опьяняют неограниченная власть и возможность употреблять ее в самой безобразной форме, цель которой — топтать и унижать тех, кто оказался на дне пирамиды. Как и в плохих детских домах, в разлагающейся армии младшие командиры вступают в связь с лидерами группировок. Неофициальная иерархия в тюрьмах. Она возникает так же, как в детском саду или в армии. Но в иерархические игры, ничем себя не ограничивая и не сдерживая, играют взрослые мужчины, к тому же уголовники. В этой обстановке лидерами становятся паханы, люди с уголовными наклонностями и жаждой неограниченной власти, которая нужна им для самоудовлетворения, а не для процветания группы. Пахан обычно окружен шестерками, по доминантной силе слабыми людьми с психологией дна, но выделенными и приближенными паханом в качестве исполнителей его воли и подпевал. Шестерки есть и во всех других случаях, но в иерархиях, образовавшихся из полноценных подростков, им обычно не дают воли. Иерархия банд, разбойников, пиратов, мафии и тому подобное. Все эти группы испокон веков образовывались как иерархическая структура, стиль поведения которой от жестокого до благородного зависел от личных качеств лидера. Иерархия повсюду. Обратите внимание на одну деталь вашего окружения. В учреждении, где вы работаете или учитесь, субординация задана неким законным образом. Но этим структура вашей группы не исчерпывается. Параллельно там имеются еще две неявные и неофициальные структуры. Одну из них образуют люди умные, знающие, прямые, открытые и порядочные. У них есть свой естественный лидер, но, как правило, нет четкой системы соподчинения, много внутренней свободы. К ним вы приходите, когда вам нужно решить сложную задачу, принять нетривиальное решение, совершить смелый поступок. И существует другая структура, во главе с паханом, окруженным шестерками, и состоящая из всякого рода проныр, завистников, активных бездельников, скандалистов, склочников, сплетников, интриганов. Эти обычно заметно соподчинены друг другу, действуют сообща. Одновременно таким образом реализуются три иерархические структуры – официальная и две стихийные – наилучшая и наихудшая. Наш разум напридумывал уйму сложных и витиеватых теорий, объясняющих некоторые особенности человеческого поведения. Но он бессилен его понять, если ничего не знает о содержании нескольких древних инстинктивных программ, влияющих на каждого из нас. Мораль сей басни такова. Признать неизбежность для человека иерархического построения еще не значит оправдать любые его формы, а тем более утверждать, что чем мощнее организованная нами иерархия, тем лучше. Ведь эта программа отбиралась для дикого стада приматов, а не для цивилизованных людей. Как раз наоборот, зная, к чему приводит бесконтрольное образование иерархий, мы обязаны его контролировать, направлять по оптимальному для нас пути. Один из них стремится к тому, чтобы вокруг нас было много маленьких иерархий с конкретными разнообразными интересами и чтобы мы сами входили в несколько таких групп. Это значит стремиться к тому, чтобы в обществе и повсюду была разнообразная общественная жизнь, чтобы группы по интересам были независимы друг от друга и не объединялись в супер-иерархии. Человек чувствует себя свободным, неугнетенным иерархической структурой, если он, во-первых, знает, что может ни в одной из них не участвовать, во-вторых, участвовать во многих и занимать в каждой из них разный иерархический ранг, в-третьих, свободно покидать любую из них, и, в-четвертых, сам организовывать новую группу, соответствующую его представлениям о целях, характере отношений и персональном составе. Общественная жизнь развита в демократическом обществе. Напротив, тоталитарные системы стремятся ограничить количество и разнообразие людских объединений, создать суперструктуры и контролировать их административно.